Поощрение лакомством. В связи с тем, что кошки мотивированы на еду, поощрение лакомством – часто эффективный инструмент в изменении поведения. Но используйте эти методы только для обучающих целей. Не давайте кошкам лакомства без причины. Я знаю, что вы любите ваших кошек и хотите поощрять их, но качественное питание, выражение привязанности, совместная игра и безопасная обстановка значит намного больше, нежели лакомство. Используя лакомство для обучения, разделите его на кусочки. Большинство кошачьих лакомств довольно большого объема, и если вы поделите их на половинки или четвертинки, вы извлечете из них гораздо больше выгоды, и это не станет помехой основному питанию. Во время дрессировки кошке необходимо давать лишь маленький кусочек специального лакомства и не на полный желудок. В том случае, если ваша кошка не реагирует на покупные лакомства, вы можете попробовать угостить ее вареной курицей. Снова обратите внимание на то, что лакомство необходимо давать помалу. Вы также можете попробовать предложить ложку йогурта без добавок, либо маленький кусочек мяса или цыпленка из детского питания. Но все-таки, если возможно, постарайтесь придерживаться покупных кошачьих лакомств, так как в этом случае кошка не будет ассоциировать угощение с человеческой пищей. Существует много марок кошачьих лакомств на любой вкус, так что, скорее всего, вы найдете именно тот лакомый кусочек, который понравится вашей киске. На заметку. Прием пищи. Не располагайте пищу и воду около туалетного лотка. Не кормите кошек из одной миски. Разделяйте пищу и воду. Если необходимо, размещайте пищу на разных уровнях, чтобы поддержать иерархию. Ежедневно мойте миски и наливайте свежую воду. Уважайте личные предпочтения в отношении посуды. Не оставляйте сырую пищу в миске дольше, чем на полчаса. Сделайте время приема пищи спокойным и мирным. Убедитесь в том, что каждый получает соответствующее количество пищи. Убедитесь, что дети осведомлены и что нельзя беспокоить кошек во время еды. Если у какой-либо кошки ухудшился аппетит, вы должны посоветоваться с ветеринаром.